Вчера, последний раз повеселившись в городе Лабиринте, было решено сегодня, без особых задержек, отправиться в путь. Забрав купленные вчера вещи, а также еду, мы направились в сторону ворот. Со слов юного рыцаря, процедура выхода из города Лабиринта сложнее, чем в других городах. Я в какой-то степени был готов к длительной процедуре. И хотя я достал немало необычных предметов, но в наших сумках они не лежали, потому вся процедура неожиданно кончилась за 10 минут. Все потому, что у меня есть способность, которая не может быть обнаружена извне. Так что все вполне естественно. Кроме того, очевидная аристократическая аура принцессы-сорванца, хотя слегка и перекрытой некоторой маскировкой, потому в ней пока не узнали королевскую кровь. Но все же явно, что сотрудничество с королевством приносит городу Лабиринту огромную пользу, и какие-то жалкие привратники благоразумно не посмеют ввязываться в конфликты с иностранной знатью. Впасть в немилость власть имущим кому угодно не захочется. Я бы в их положении думал бы точно так же. Единственная проблема возникла, когда я в шутку предложил вознаградить чем-нибудь чересчур услужливого привратника. Принцесса сначала всерьез засомневалась, но потом успокоилась. Положение принцессы, конечно, понятно, но если совсем немного подумать спокойно, она же в определенных пределах самая обыкновенная девочка, из-за того я порой думаю о ней как о дочке какого-нибудь моего родственника. Из города мы вышли где-то часов в 10 утра. Если двигаться как обычно, завтра мы бы добрались до места назначения. Но сегодня мы собирались двигаться как никогда медленно. Из-за того, что с нами принцесса, изучать новые способности довольно непросто, но я по секрету разведал окрестные местности своими клонами, потому сегодня у меня есть некоторые дела, и ради этих дел мы сбавили темп. Сидя в медленно катящейся по дороге повозке, пара малышей устроилась на моих коленях, свесив ножки. Я обнимаю Ари и Ардженти, милашки весьма подросли и выглядят счастливыми в моих объятиях. Ко всему этому ко мне на спину еще забралась принцесса Сорванец. Через несколько дней после нашей встречи, я ее туда посадил из соображений безопасности, но кажется, принцессе там понравилось. Саркастично улыбнувшись по этому поводу, она схватилась за мой рог. Обычно в таких случаях следуют приказы, вроде «сделай то», «сделай это», потому я уже было начал гадать, чего она хочет. «Спой песню, вот что это было, делать нечего». Я активировал, в результате чего я запел невообразимо красивым для моей внешности голосом. Песни я выбрал ту, которой меня научила рыжая и принцесса-сорванец, принадлежащая этому миру очарования и шерунда. Вместе с легкой мелодией и громкой песней мы спускались с высокогорья. Из-за близости к королевской столице, прохожих было достаточно много. Естественно, мы привлекали их внимание, иногда с обгоняющих нас повозок, хозяева нагло предлагали нам что-нибудь продать, но опасности от них не было. Безобидная, если к ним не подойти, маленькая версия, порой появлялась на дороге. На них показал основные способы их убийства, сидящий на моем плече принцессе Сорванцу. Опасаться было нечего, это совершенно не опасные существа. В этот момент я почувствовал некоторое воодушевление принцессы. Кроме того, услышал от нее парочку задиристых громких фраз. Такое, нечто подстрекательское. Как будто слабая девочка командовала гигантом. А черт, забыл. Ну да ладно, если забыл, значит совершенно неважное дело. Сегодня кроме спуска ничего практически не происходило. Потому я кратко расскажу о других группах, с которыми я могу связаться, где бы они ни были. Группа Агркичикуна и Асуитян в данный момент покоряют подземный лабиринт Дюшису. В отличие от лабиринта в городе, из которого мы выехали, по Гатаре Дюшису находиться в городе лабиринте Грифос. Покорение Дюшису они только начали, потому ни о чем не рассказывали, но обещали к следующей встрече обязательно поднять свой ранг. Потому в следующий раз обязательно сразимся, этой фразой Огркичикун мне все ухо прожужжал. Как обычно, боевой фанатик, у меня появилась саркастичная улыбка. Правда, мое сердце радуется от его прямолинейности. Третья группа спесей Сан-Добра-Сата-Сан бродит в поисках магических книг, которые нельзя прочесть без нужного уровня, а тем, кто им обладает, позволяют выучить записанное в нем магическое заклинание, а также пытаясь приобрести известные демонические мечи. Такие покупки стоят немало золота, но кажется, они смогли решить эту проблему, уничтожая бандитов, работорговцев и похитителей, которые позарились на красивые мордашки незнакомых им эльфов, то есть, ловили на живца. Магическая сила Спесей Сан, раньше, когда я был агром, превосходила мою, сейчас правда неизвестно. Даже не зная способностей нападающих, сила Спесей Сан, еще во время наших сражений с Империей легко превосходила 300 человек. Если она повысит уровень своей магии, ее мощность невообразимо поднимется, хотя есть некоторые сложности с контактным боем. При этом поставить ее в пару с обычно спокойной Брасата-сан, которая в бою буквально начинает наслаждаться резней, наверное, стоит пожалеть бандитов. В ближнем бою Брасата-сан орудует своим кровавым мечом, как берсерк, и широкомасштабная разрушительная магия Спесей-сан в дальнем, и тренировавшиеся работать с этой парочкой эльфа и хобгоблин, это против бандитов да похитителей, которых кроме числа-то ничего и нет. Я уже вижу, как их укладываю штабелями словно дрова. Аминь. Или здесь лучше сказать собаки, собачья смерть. Четвертая группа, в которой состоят боевые тигры и драгониты, на эту группу не нашлось хорошего лидера, потому собрана она была в таком виде. С момента их отправления прошло 10 дней, они и раньше старались держать со мной дистанцию, а сейчас вообще охолодели. В составе группы, 2 агра, хобгоблин, 2 тигра-человека, 2 драгонита, 3 человека. Между хобгоблином, аграми и новичками, тигролюдьми и драгонитами была некоторая дистанция. Изначально низкие по званию люди вообще помалкивали, то есть разговор у них особо не клеился. Да и как уж тут откровенничать, когда вокруг одни незнакомцы. Кроме того, лидером группы стал хобгоблин, выбранный за навыки к руководству, а не за физические способности. При этом боевые тигры и драгониты привыкли уважать тех, кто сильнее, потому в случае спорных ситуаций они могли пустить в ход кулаки. Говоря проще, где-то в глубине они верили в то, что тот, кто сильнее, должен править теми, кто слабее. Я же думаю, что для них это будет хорошим испытанием. У них сейчас нет выхода, кроме как постараться. Отсюда их ждет долгое путешествие вместе, потом даже если они тут замкнутся и почувствуют себя неуютно, поев из одной миски, пройдя через битвы и... само собой признают друг друга. Если же не смогут, придется мне вмешаться, но пока буду просто наблюдать. Ну, как-нибудь все наладится. Хотя это только мое мнение. Мысленно я за них болею. Пятая группа, в которую входило 5 агров, серьезно подошла к сбору информации и семян растений. Все потому, что крайне серьезная Дадометян лидер группы. К тому же Дадометян от природы хорошо подходит для сбора информации. Потому по этому поводу я изначально не волновался. Сразу по выходу из леса, группа разбилась на несколько отрядов и уже собрала некоторые важные сведения. Я уже было хотел приказать им не перенапрягаться и придерживаться ритма. Надо будет их достойно вознаградить. Вот так вот характер лидера влияет на результат группы. Надо будет как-нибудь заставить и 4 группу показать результаты. Хотя 4 группа была сформирована скорее ради испытания ее членов, надо, чтобы они поскорее привыкли друг к другу. Сегодня мы медленно ехали, потому еще пока не прибыли в столицу королевства Асвер, сколько бы мы ни задерживались, все равно завтра туда приедем. Сегодня мы ночевали снаружи. Сегодняшний результат синтеза. День 112. Чуть позднее полудня, наша компания увидела Асвер, расположенный на возвышенности относительно окружающей местности для улучшения защиты от нападений. В центре города возвышался огромный замок, окруженный высокой стеной молочно-белого цвета. С такого расстояния можно было понять только это, потому для начала, слегка прибавив скорости, мы направились ближе. От громадных ворот до того места, где мы остановились, тянулась огромная очередь из повозок. Кажется, без досмотра некого внутрь не пускают. Мы тихонько пристроились в самом конце очереди. Хотя с принцессой-сорванцом и юношей-рыцарем, мы могли в этом не участвовать, но мне удалось их убедить, что это неплохой опыт, чтобы познать жизнь подданных. Хотя мои мотивы были иными, если мы и здесь будем выделяться, у нас могут быть проблемы. Наш транспорт так не слабо выделяется, так еще и запряжена далеко не лошадью, а монстром. Кроме того, среди нас немало нелюди, особенно взгляды привлекала красота даму Митян, однажды на нее взглянув, трудно отвести взгляд. Я не думал, что мы будем так сильно выделяться, но вероятно из-за того, что чем больше мы приближались вглубь королевства, тем меньше становилось монстров, потому мы все больше и больше привлекали ненужное внимание. Очередные трудности связаны с тем, что мы не принадлежим к людской расе. Но если мы пойдем по быстрому пути и не будем стоять в очереди, пройдем в столицу, слух о нас разойдется с ужасающей скоростью. То, что мы выделимся из-за нашей расы, с этим нечего поделать, но лучше уж постоять в очереди, чем вот так прославиться. В любом случае, для начала я бы хотел в королевстве вести себя тихо. В данный момент боевого потенциала у нас не хватает, чтобы с королевством тягаться в лоб. К тому же в этом королевстве отношение к нелюди чуточку легче, тут на них распространяются людские законы. Если возникнут трудности, придется положиться на принцессу сорванца, но я бы хотел этого избежать. Потому приходится ждать в очереди. И после некоторого времени ожидания, наконец, пришла наша очередь. Кажется, существует определенная плата за въезд и налог за провоз товаров. Но обладая определенным предметом пропуском, можно было не платить. Естественно, такой предмет был у принцессы и у юноши, так что мы прошли даром. Наконец-то я почувствовал пользу от этой поры. Во время проверки, в одежду инспектору, я прицепил небольшую частичку своего клона, пусть собирает информацию среди бойцов и стражи. Клоны крайне полезны в разведке, это меня часто спасает. В общем, много всякого случилось, но мы все же попали в столицу, как и ожидалось от столицы. За стенами жило множество народу. От магазинчиков на открытом воздухе раздавался разнообразный шум и энергичные голоса. Там продавались самые разные товары. Даже по сравнению с городом-лабиринтом, энергия в этом месте просто била ключом. Толпа была, словно на каком-нибудь фестивале. Впервые в королевстве Рыжая и компания слегка занервничали. Продвигаясь по главной улице, я внезапно заметил, во всех посещаемых нами селениях дома в основном были сделаны из дерева. Деревянных домов тут совсем не было. Тут все было сделано из кирпича. К тому же дороги здесь выложены камнем, и вероятно есть водоснабжение. Со слов принцессы, его изобрел, которому в этом году исполнится 70 с чем-то лет, открывший немало вещей в этом мире. Мне очень хотелось узнать подробности, особенно касательно темной стороны королевства, но раз уж эта пара все еще тут, ничего с этим нельзя поделать. Потому я решил сразу же доставить принцессу сорванца в замок. После этого направиться во всякие разные места. Потому пройдя Нижний город, мы направились сразу к королевскому дворцу. Чем дальше мы выходили из Нижнего города, тем богаче становились дома и прохожие. На этой дороге запряженная бизонокабаном повозка странной формы тоже привлекала внимание, но тут взгляды скорее говорили, кто это такие. Но через какое-то время к нам привыкли, и совсем не обращая на нас внимания, люди шли по своим делам. После обеда в 4 часа мы прибыли в королевский дворец. Итак, настало время прощаться с принцессой сорванцом. Дойдя до сюда, я к ней довольно сильно привязался, так что расставаться было достаточно грустно. Так я думал. Но оказалось, что расставание придется слегка отложить. Принцесса-сорванец, пообещав полезный предмет, позволяющего беспрепятственно пройти, куда бы то ни было в пределах королевства, пригласила нас в королевский дворец, который называется Янтарный дворец королевской семьи. Честно говоря, это предложение могло за собой повлечь множество проблем, но меня переубедила выгода, которую я могу получить от этого предложения. Место, куда нас сопроводили принцесса-сорванец и юноша, было в центре Янтарного дворца королевской семьи, украшенная в янтарных тонах искристая комната. Помимо хозяев здешнего места королевской семьи, здесь работало огромное множество самого разного рода слуг. Мы внезапно появившиеся тут без предварительного предупреждения, потому наш визит весьма насторожил здешних слуг, и поглазеть на нас собралось немало народу, побросавшего свои дела. Хотя и настороженно, но мы все же были приглашенные гости принцессы, потому обращались с нами крайне вежливо и аккуратно. Я бы хотел получить награду и сразу отсюда уйти, но принцесса сказала, что для этого нужны приготовления, потому было решено остаться тут до завтра. Ну и естественно, не поселишь же нас в спальне принцессы, которая находилась в Янтарном дворце, потому нас сопроводили в крыло для гостей. Ну раз уж гостиницу мы еще не нашли, и нам предлагают комнаты высочайшего для этого мира класса, я решил, что можно попробовать остановиться тут. Хотя я и чувствовал возможность некоторых проблем, но эти доводы их заглушили. Ужин великолепный, комната превосходная, ванная приятная. Я доволен. Сегодня, без каких-либо проблем, я хорошо выспался. Сегодняшние результаты синтеза. День 113. Это был весьма расслабляющий отдых. Был ли это эффект от мягкой постели, пахнувшей солнцем, или это эффект от установленных тут магических предметов? Как бы то ни было, пробуждение оказалось весьма приятным. Оглядев лежащих рядом, в чем мать родила даму Митян, рыжую и сестер, выглядели они весьма эротично. Все же прекрасное утро. Итак, какие дела нас ждут сегодня? Утренняя тренировка проходила на дворцовом дворе. Ростери и Арджентти уже перевалил за метр, и они продолжил расти, потому они уже вполне могли делать простейшие физические упражнения. Сегодня к нам присоединились Кумаджира и Курасан. Юноша уже с нами занимался, потому решил напоследок к нам присоединиться. После того к нам присоединилась стража имперского дворца, до того наблюдавшая за нами издалека. Получившая профессию рыжая, весьма быстро улучшавшая свои навыки, три лордов, против элитной стражи, охранявшей дворец королевской семьи. Стража, конечно, не шла в сравнении с женщиной-рыцарем, оставшейся на базе. Общий их боевой уровень был весьма высок. Интересно, насколько хорошо они смогут с этим справиться. Скажу только результаты. Один на один никто из наших стражей не проиграл. А вот один против многих, проигрыши были, но это вполне нормальный результат. В общем, весьма неплохая вышла тренировка. О завтраке я могу сказать, что он просто был вкусным. Даже вкуснее, чем у сестер Сан. Что поделать, еда ведь того же уровня, что едят короли. Как бы то ни было, завтрак был вкусным. От такого вкуса даму Митян и компания впали в ступор с глупой улыбкой на лице. Я понимаю их чувства. Если бы я не знал вкусов из прошлой жизни, тоже бы застыл с расплывающейся улыбкой. Но все же, качество, конечно, важно, в то же время важно и количество. После тренировки, тем более, еще больше хочется жрать. Нормально, что надвигавшись, живот будет пуст, тут уж ничего не поделать. Потому я сделал дополнительный заказ. Огромная гора мяса с овощами, приятного нам аппетита. За ужином принцесса, как и обещала, передала нам, при этом рассказала условия его использования. Если его использовать для злодейств, будет подорвано доверие к королевской власти, потому и обращаться с тобой будут соответственно. Если поймают, казнят на месте без всяких разбирательств. Полезный предмет, так что это вполне ожидаемое условие. Даже если и учесть предупреждение, уж больно полезный предметик, действительно лучше им владеть. К тому же не то чтоб мы собирались тут учудить такого, чтобы вызвало гнев королевской семьи, потому я с радостью принял, вместе с наградой за миссию по охране. Денег было втрое больше уговоренного, я спросил о причине. Пока мы сюда добирались, произошло много всего познавательного и интересного, именно потому. К тому же благодарность за тренировку юноши. Нормально ли с такой-то причиной? Так я, конечно, думал, но раз уж это бонус со стороны нанимателя, благодарность, так сказать, потому с благодарностью ее приму. Между тем и две эти способности, пока я ничего не продаю и не покупаю, не работают, так что к этой надбавке они отношения не имеют, если и имеют, то разве что. Кроме того, я до конца думал, что меня водит за нос принцесса Сорванец, но напоследок она улыбнулась мне совершенно чистой улыбкой. Ее вид, махающий вслед ручкой, действительно был похож на ребенка какой-нибудь родственницы, вызвал на моем лице улыбку. В каком-то смысле я себя чувствовал неуютно. Что-то меня беспокоило. Ну да ладно, без толку волноваться по поводу вещей, о которых ничего не знаешь, есть ли они или нет. Мы покинули дворец. После этого мы решили пройтись по столичным заведениям. Я это еще вчера заметил. Соотношение людей к нелюди в столице было 1:10:2, так что людей тут подавляющее большинство. С этим ничего не поделать, судя по тому, что я слышал из разговоров в заведениях, цены на всякие ингредиенты нелюди весьма высокие. Потому, здесь немало нелюди, которые делают на этом деньги. Так что я тоже не стал стесняться и да и активировал все вместе. Озвучив свою цену, я решил посмотреть результат. Если торговец решит снизить завешенную мной цену, проблем не будет. В результате я набрал 40% прибыли сверху. В каждом деле важно попробовать. Отныне так и буду делать. После сражения за прибыль изо рта побелевшего торговца что-то вышло. Тут уж даже я засмеялся. Забавно ведь, в следующий раз, как приеду в королевство, надо будет снова заглянуть. Кроме того, стоявшие неподалеку тоже являющиеся торговцами Каджишисан и компании, даже не улыбнулись. «Кажется, я перестарался. В таком стиле мы гуляли по столице, в этот раз за нами братки не последовали, похоже, следствие крепкой королевской руки. Надо будет сюда снова приехать, как я хотел раньше, сейчас надо бы вернуться на базу, провести несколько улучшений жизненных условий и подкорректировать боевые тренировки. Но после того, как мы покинули столицу, я почувствовал, что за нами следят. Недолго мы путешествовали по возвышенности, где в определенной точке мы свернули на прямой путь к базе, который я обнаружил своим клоном. Это место я уже полностью разведал клонами, и теперь у меня в мозгах была полная карта этой местности. Выбранный нами маршрут до базы не был обжит, но для нас сложностей с ним не будет. Путь наш пролегал по территории леса, населенного монстрами. Как и ожидалось, хвост за нами туда не последовал. Когда убедился, что никого больше не осталось, я впустил Бизона Кабана, Кумаджира и Курасана в повозку, чтобы разогнать с максимальной скорости. Путь до базы, даже на полной скорости, все равно займет несколько дней. Я ехал, предвкушая встречу с новой добычей. Что касается темной тайны принцессы Сорванца, я еще до этого велел своим шпионам в империи и в королевствах раздобыть информации. Но шпионы, в основном всего лишь мелкая знать, было всего лишь несколько представителей средней. Кроме того, внутри армии королевства и империи, с которыми мы сражались до этого, по разным причинам не было самой сильной четверки королевства и их соратников, а также о создании, которое является хранилищем знаний, я решил разузнать побольше. Про их боевые возможности, про их политическую власть, а также их снаряжение, такие подробности я хотел узнать. Особенно меня интересуют их слабые места, во много это облегчило бы мне жизнь. Вкусные ингредиенты требуют особого способа приготовления. Относительно сильнейших не только в королевстве, но и в империи, а также о божественной жрице, я только собирался начать расследование. Но сначала королевство. В королевской столице уже достаточно моих клонов. Потому я решил не спеша, последовательно изучить ее истины. Не поймите меня приватно, я не собираюсь разрушать страны, это нечто вроде способа убить время. Все это исключительно для сбора информации и поиска новых способностей. Между тем, интересно, какие на вкус эти. От этих мыслей у меня разыгрался аппетит, на ходу я поймал рогокроля паутины и дальше ехал, жуя его мясо. И вечером неожиданно в моей голове послышался таинственный голос. Персонаж мировых легенд, являющийся помощником важного персонажа, Огр Кичи, выполнил. Условие 1 выполнено, будет отправлен титул. Сразу после этого я, используя наручный передатчик, связался с той стороной, чтобы удостовериться. Там я увидел, как Огр Кичи убивает меня. И что за дела там творятся? День 114. Вчера враг, убитый Огр Кичи, был естественно не я. Похоже, что тот, кого я видел, был определенный монстр, который превратился в меня. И это взбесило Огр Кичи. Испытав трудности, даже один раз проиграв, но смог поднять ранг, после чего успешно раздавил противника. А я уж было подумал на секунду, что это он так меня ненавидит, видимо, ошибался. Какое облегчение. К тому же относительно нового ранга. Огр Кичи, как и я, получил истинное имя. Но всякие маги, зная истинное имя, могут причинить немало хлопот, потому им не называются. Потому и дальше решено именоваться в том же стиле. Я потому апостол Роу прям как Аполлон, мне показалось, что так лучше, имя похоже на одного бога солнца, так я буду себя больше уважать. Так что с сегодняшнего дня я апостол Роу, не Огр Роу, а апостол Роу. Впредь, пожалуйста, не путайте. Далее о Огр Кичи Куне. Огр Кичи Кун теперь новой породы, так чтобы придумать такого хорошего с его именем, для начала посоветовавшись с ним самим, результат получился, Мина Кичи Кун. Сам он не возражал, более был довольно рад. Корова Кичи, потому Кацудан. Надо бы прекратить об этом думать, а то при встрече я не смогу ему спокойно в глаза смотреть. Так, надо бы удалить это из памяти. Итак, бывший Огр Роу теперь апостол Роу, Огр Кичи Кун теперь Мина Кичи Кун. То, что мы вместе с другом одновременно выросли, меня очень обрадовало. Конечно, Мина Кичи Кун хотел бы скорее вернуться и сразиться со мной, но сейчас они добиваются повышения ранга для Асу и Тян, потому засели на последнем этаже лабиринта Дайшису. В это время он занимается собственным укреплением. Ну, а Суитян до повышения ранга осталось совсем немного, потому много времени это не займет. Ну как Суитян поднимет свой ранг, я решил обязательно сразиться Минакичи-куном. На самом деле мне не больно-то хочется, также какая-то часть меня ждет этого с нетерпением. Я ведь и сам на него чем-то похож. Вероятно, с прошлой жизни мой характер не слабо изменился. Ну да это не важно, с сегодняшнего дня ведь начинаются настоящие тренировки. На утренней тренировке я решил попробовать свои новые, пока не испробованные, способности. Их у меня набралось приличное количество, надо все попробовать и знать их эффект. Среди них довольно много полезных. Для начала, надо узнать особенности самых полезных. Запустив его, как и в случае со скелетонами, из земли появилось нечто черное, после чего приходилось ждать 30 секунд. Если так сделать, оттуда появится один из трех вариантов. Первый 2,5 метра ростом, второй 4-метровый знатный такой, третий, по сравнению с Балором, конечно, небольшой, но все равно ростом по 13 метров. Все три вида были значительно сильнее обычных, и как с черными скелетонами их кожа была черной. Но в отличие от черных скелетонов, призванные гиганты, все без исключения были тупы. Их можно сравнить разве что с куклами. Если им не приказать, они не станут двигаться. Просто будут стоять с тупым выражением на лице. Если бы они без приказа реагировали на какие-то явления, подумав так, чтобы отпраздновать получение, среди подарков было 3 магических предмета, один из которых, похожий на квадратный китайский кухонный нож, полностью белое без единого пятна лезвие, разрубающее плоть словно горячий нож масла, длинный около 80 сантиметров, демонический меч, обычно облегающий руку, но в момент использования, превращающийся в треугольный щит, а также выполненное в белых и золотых тонах платье, броня наподобие рыцарской. В общем, набор из генеральской серии. Вооружив рыжую, я попросил ее отрубить черному агру руку. В результат рыжая одной вспышкой отрезала ему руку, и полилась кровь. Но реакции не последовало. Он стоял и все так же глупо улыбался без одной руки. Похоже, даже после такого, он не станет двигаться по своей воле. Исследовав подробнее, что бы с ним ни делали, пока я не прикажу, сами они двигаться не будут. К тому же кроме обычных приказов вроде «сражайся» или «беги» использовать «сражайся со всей силой» или «беги пока не сдохнешь» более подробные приказы, последуют более сильные действия, это я понял. К тому же если убить получается весьма неплохое количество опыта, отныне сражаться с полной силой, но не убивать с такими приказами, заставить сражаться с подчиненными, может получиться неплохая тренировка. Конечно, против Фомора не получится, но с Агром как-нибудь справиться. Но кроме сильных сторон, у них совершенно естественно есть еще много слабостей. Первое, призыв отнимает много манны, которой хватило на 50 скелетонов с покрытием. Вечером или же во тьме, я могу восстановиться с помощью способности, так что это небольшая проблема, но все равно, от такого моментального поглощения манны чувствоваться некоторые одеревенения. Если я буду использовать еще и другую магию, думаю, будет лучше вечером заранее использовать их несколько раз подряд. Вторая, скорость призыва довольно медленная, по сравнению со скелетонами, весьма заметна, и за раз много тут не призвать. Причем во время призыва одного нельзя призывать второго. Хотя должен сказать, подождав 30 секунд можно призвать, что черного агра, что черного фомора, ответом может быть, что они оба довольно сильны, так что может быть это не такая уж и слабость. Третье, обязательно нужно приказывать, без приказа они двигаться не будут. Если призвать и оставить без приказа, они станут просто помехой на поле боя. Если сделать неумело, могут стать препятствием для маневров. Ну, в таком случае можно их оставить на растерзание врагу. Хм, как и ожидалось, может это не совсем и слабость. Ну, суть способности похожа на, так что если с ним обращаться умело, больших проблем не возникнет. У нее нет слабости вроде сокращения продолжительности жизни, так что я весьма на нее рассчитываю. Кроме того, такая же как призванная в этом мире существует еще одна раса, которую можно призвать, называется. На деле если я найду циклопа, а точнее смогу его убить, то смогу ли я их призвать? А теперь ее я испробовал на выбежавшем из кустов во время тренировки Мичикроле. Как и говорит название способности, он умер от одного лишь взгляда. Что же произошло, Я так и не понял, как бы то ни было, активировав, взглянул на Мечикроля. Мечикроль умер. На теле не обнаружилось ни одной раны. Просто внезапно умер. Это, я думаю, лучше попридержать. Если вдруг по ошибке кого из союзников заденет или же попадется зеркало, будет совсем не до смеха. Но как секретное оружие я на него достаточно надеюсь. Далее АИ. Так же как и раньше появилась огромная прозрачная рука, ради эксперимента этой рукой я ударил черного фамора, с одного удара не убило, но поломало обе руки, которыми он блокировал удар. Хоть и не смог убить с удара, но достаточно, чтобы вывести из строя. Неубитого черного фамора я вылечил, в этот раз активировал, активировав все способности, увеличивающие физическую силу, и атак попробовал его ударить. Чтобы принять мой удар в полную силу укрепи свое тело так же, как и перед этим отдал приказ черному фамору. И как результат, тело черного фамора просто взорвалось. Опасаясь жертв, я, конечно, проводил эксперименты подальше от лагеря, но все же, вся трава вокруг теперь была выкрашена в красный цвет. После этого возникло небольшое происшествие. Нанюхавшись запаха крови, даму Митян перевозбудилась. Я много натерпелся, пока ее успокаивал. После того, как отведала моей крови, она вроде успокоилась, но в возбужденном состоянии еще около часа распространяла на всех вокруг очаровывающую магию, что весьма опасно. Рыжая, компания да лорды под конец были уже на грани. Как бы то ни было, против множества противников, невероятно полезное умение. Из недостатков, разве что нельзя призвать сразу две руки. В таком виде, я радовался большому числу новых способностей, отсюда используя синтез можно повысить эффективность и превосходные способности. Отныне я буду весьма занят, с этой мыслью я направился в лес. Хотя я и поймал новых монстров, как результат моих чрезмерной силы, способности я так и не получил. Сегодня в лесу я нашел удобную пещеру, отпустив Кумаджира и Курасана побегать, а также поохотиться. Бизона кабана не пустил, потому что его, скорее всего, там съедят. Продуктов у нас хватало, также принцесса Сорванец дала нам с собой множество различных специй, так что сегодняшний ужин был просто великолепный. После еды мы устроили небольшое учебное собрание, а после этого легли спать. Результат сегодняшнего синтеза. День 115. Путешествуя на ускорившейся повозке по кратчайшему пути, мы приближались к базе быстрее, чем было запланировано. Посетив по дороге маленькую деревню, а также охотясь в лесу и горах на монстров, ростепельного типа, зеленого цвета тела, размахивающий гигантской деревянной дубинкой, со шкурой похожей на железо, с хвостом похожим на молот, покрытый синей чешуей, в руках держащий трехконечное живое копье. Даже съев всех их, я так и не получил способностей. После того, как я поднял ранг до, естественным образом стал чересчур сильным, шанс получить новые способности стал совсем маленьким. С этого момента нужно сосредоточиться не на количестве, а на качестве. Ну, сейчас у меня весьма немало способностей, так что спешить, в общем-то, может и не надо. Если мне понравится какая-то раса, и будет время, я все равно могу есть их, пока не получу способности. Сегодня никаких событий, в общем-то, не было. Был мирный денек. День 116. После обеда, путешествуя по лесу, только что мы обнаружили небольшую деревеньку на открытом пространстве. Из-за окружающих деревню деревьев, ее размер был неясен, из того, что я понял, жителей в ней было от 100 до 200 человек. Приблизившись, я почувствовал запах крови и смерти. Как раз забило тревогу, оставив охрану кузнеца Санны компании на лордов, мы вдвоем с даму Митян пошли к деревне. Перед этим для разведки я использовал, согласно ему, в деревне остался всего один живой человек. Достав алебарду работы кузнеца Сан, а также активировав доселе редко используемую способность черного браслета, руку теперь защищала серебряная манжета, мы осторожно приблизились к деревне. Видок в деревне был весьма жестокий. Тела нескольких человек были просто разорваны на куски и разбросаны по деревне. На крыше валялась верхняя часть тела без головы, а вон там лежала в крови голова маленького ребенка. В общем, в деревне была форменная бойня. А еще несколько домов были разломаны в щепки, а также в земле виднелось несколько больших ям. Я подумал, а не были ли они атакованы каким-нибудь огромным монстром из-под земли. Как бы там ни было, мы направились к месту, где находился единственный выживший, чтобы услышать подробности, и мы его нашли. Единственный выживший валялся покрытый отравленной слизью серебристо-фиолетово-красного цвета. Это был израненный юноша, уставившийся в небо. И, кажется, этот юноша не был обычным деревенским жителем. На нем была слегка помятая серебряная броня, на его талии виднелась рукоятка практичного меча без орнаментов. А так на его спине были остатки мантии с королевским символом. Глядя на вооружение и символ, можно сказать, что он принадлежит к рыцарям королевства. Может, конечно, и плохо так говорить, но таких людей не должно быть в деревне. Можно предположить, что он из отряда рыцарей, который преследовал монстра, напавшего на эту деревню. Но в округе не было других тел или вооружения, принадлежащих рыцарям. Все тела в деревне принадлежали обычным местным жителям. Может случиться, что он тут был всего один. Так я подумал, но решил оставить догадки до того, как смогу выслушать юношу. Как его выслушаем, все сразу станет ясно, тратить на догадки время без толку. Приближаясь к плачущему юноше, было заметно, что он обнимает нечто важное. Юноша обнимал верхнюю часть трупа, девушки того же возраста, что и он, у которого напрочь отсутствовала нижняя часть. Из-за крови, которая вытекала из тела, его броня стала красной. Кажется, убитая девушка была крайне важна для юноши. Мешать их прошению у меня рука не поднялась, потому некоторое время мы держались в стороне, пока его плач не утихнет. Когда мы к нему подошли, заметив нас, его взгляд хотя и был пуст, но тут же исказился в пылающую ярость. Кончена там была и печаль, но сейчас сердце юноши переполняло жажда мести. Пытаясь услышать его историю, неожиданно юноша ощетинился как дикий зверь и забила тревогу, говоря о том, что здесь опасно. Встав так, чтобы защитить даму Митян, юноша перед нами положил тело на землю и, достав меч, пошел на нас. Глаза у него все еще были пустые, кажется, он все еще не пришел в сознание. Видно, с мозгами у него не в порядке стало, вот он и взбесился. Его запачканное тело начало излучать магическую силу, которая в свою очередь повышала его физические способности. Как видно, парень у нас носитель профессии. Словно кабан, юноша бежал на полной скорости ко мне, чтобы убивать. Нацеленный в мою шею меч я остановил манжетой. Активировал. Направленные против враждебные действия, начатое вторжение имело место со стороны, потому был провозглашен. До момента, пока не закончится битва, возможности увеличиваются на 300%. Специальное умение по завершению битвы будет отменено. Совершенно нежданно я услышал оповещение. Думая об этом, я почувствовал удар, пришедший на мою манжету. Сейчас уже я остановиться не могу, так что остается только двигаться. И через 5 секунд все закончилось. Битва окончилась. Специальное умение было отменено. Победил, потому за победу В. получает награду. Получает. И без этого встревающего голоса с его оповещениями, результат можно было и не говорить. Взбесившийся юноша лежал перед нами без сознания. Хотя он и был гораздо сильнее обычного противника, зато полностью потеряв рассудок, просто сильные и быстрые атаки, справиться с которыми не составило никакого труда. Более того, было сложно сдерживаться, чтобы его не убить. Кроме того, юноша с самого начала был не слабо помят, с моей стороны сама по себе активизировавшаяся, помимо усиления. Удар его, и юноша точно бы получил несовместимый с жизнью урон. Этого мне удалось избежать. Вытянув руку по направлению к животу встрявшего юноши, которая от моих собственных усилений теперь подходила на стальную балку, потому ему вернулось его собственное же ускорение. Получилось так, что он сам врезался в мою руку. Прием одной древней страны из прошлой жизни, в результате чего урон превысил предел его тела, после чего из него вышла вся сила и он обмяк. Весьма неслабая скорость была, так что пока он откроет глаза, пройдет достаточно времени. Для начала, подлечив его там и тут, чтобы не умер, придется подождать, пока он откроет глаза. В это время мы с даму Митян решили позаботиться о телах жителей, разбросанных по деревне. Мои клоны собрали разбросанные куски тел, которые мы закапывали в землю. В этом мире, если так оставить тела, то рано или поздно они станут нежитью, потому даже на поля боя принято, прежде чем поверженные воины станут монстрами, их принято хоронить.